Без сомнения, он с успехом выдержал бы экзамен, который дочь Петра Великого нашла нужным установить для этих иностранных педагогов, в большинстве случаев авантюристов, принужденных искать счастье вдали от родины по причине какого-нибудь столкновения с правосудием своего отечества. Они знали лишь родной язык. Лица, приглашавшие их к своим детям, руководствовались главным образом их наружностью. На вопрос, что такое прилагательное, один из них отвечал экзаменаторам: «Это должно быть новая выдумка наших академиков. Когда я покинул родину, об этом еще не слыхали». Этот наплыв иностранных элементов, поощряемый царствованием, казалось бы, не отвечавшим подобному направлению, вызвал много протестов в России. Субъекты, подобные Лапи, и многим из них я льщу, обобщая их под этой фамилией, были действительно единственными воспитателями нескольких поколений русских бар, самым типичным представителем которых в данное и в следующее царствование был Кирилл Разумовский. Впоследствии эти педагоги передали свое влияние в стране другим французским эмигрантам более высокой категории, но не менее предприимчивого характера, начиная с аристократической княгини де Тарант, до братьев Марата и Робеспьера, с вольтерианца Лонжерона, да и иезуита Грубера. С этим нельзя не согласиться. Но не было ли это явление прямым последствием системы прорубленного окна, созданной Петром? И можно ли было ожидать, что европейский воздух, проникавший через это отверстие, принесет в смысле иностранных элементов лишь самые чистые и устойчивые из них? Елизавете пришла одно время на ум мысль притворить окно, но осуществить это намерение оказалось невозможно. Уже установился такой сильный поток воздуха, что захлопнуть окно было немыслимо. Дочери Петра удалось лишь заменить одно течение воздуха другим. Она отказалась от немцев, вместо которых в России появились французы. Отдавшись в руки этих новых воспитателей, современное ей русское общество сделало открытие, имевшее, несмотря на низкий умственный уровень Лапи и его товарищей, большое влияние на последующее развитие России в этой области. Оказалось, что в отношении науки, литературы и искусства сама Германия еще училась в это время у Франции. Фридрих II писал и говорил не иначе, как по-французски, а изгнанный Вольтер властвовал в государстве, границы которого все более и более раздвигались. Скоро дело дошло и до России. Граф Александр Воронцов первый послал из Берлина французскую воспитательницу, госпожу Рюино, для детей своего брата. 12 лет от роду воспитанник ее уже изучил в совершенстве Вольтера, Рассина, Корнеля и Буало. Новое направление воспитания сразу определилось. Усвоение французской культуры, вошедшее таким образом в моду, конечно, грешило выбором путей и средств. Болотов оценивает следующим образом своего наставника. Это был, по-видимому, очень ученый человек, постоянно занятый чтением французских книг. Но он не имел ни малейшего понятия о том, как передать нам свои знания и что именно из них выбрать. Другие воспитатели давали в руки своим питомцам даже не академический словарь. И Сумароков прав был, высмеивая в комедии «Чудовище» легкомысленное и порочное направление, вносимое этим воспитанием в группу щеголей, создаваемых им. Но всякое нововведение должно пережить период ошибок. Воспитанник госпожи Рюино отметил еще один недостаток, его в следующей выдержке, довольно правильно написанной по-французски. Можно сказать, что Россия — единственная страна, где пренебрегают знанием родного языка и всего того, что касается родины. Люди, считающиеся просвещенными в Петербурге и Москве, заботятся о том, чтобы дети их знали французский язык. Окружают их иностранцами, дают им учителей танцев и музыки, платя им большое жалование. А родному языку их не обучают. Это блестящее воспитание, к тому же дорогостоящее, ведет к полному незнанию своего отечества, к равнодушию, может быть, даже и пренебрежению к своей родине и привязанности ко всему, что касается других стран и нравов, а в особенности к Франции. Воронцов, тем не менее, добавляет: «Надо сознаться, что дворянство, живущее в провинции, не впадает в эту непростительную ошибку». Он мог бы прибавить, что даже в столице и при дворе Елизаветы франкомания вызывала не только одно это нежелательное последствие. Противовесом ей служила общая тенденция этого царствования, заключавшаяся в покровительстве национальному элементу на всех путях его и проявлением национального гения во всех направлениях. Таким образом, эта чужеземная культура вводилась лишь как вспомогательный принцип, и благоприятные результаты, принесенные ею в этом смысле, сомнению не подлежат. Они являются главным элементом славы Елизаветы. Самым убежденным франкоманом той эпохи был Шувалов. Но это не мешало ему писать русские стихи и покровительствовать литературе и научной карьере Ломоносова. Тредьяковский предпринял реформу русской грамматики, только что окончив Сорбонну. Вернемся к Болотову. Его детство рисует перед нами яркую картину воспитания того времени в его различных фазисах. Уроки Лапи составляли только одну строчку умственного развития молодого дворянина. Покинув Петербург в юношеском возрасте, он расстался со своим наставником и должен был довольствоваться в смысле просвещения лишь тем, что могла дать ему деревня, где жили его родители. Там не было ни одной школы. Библиотека священника состояла всего из двух книг. Из вышеупомянутой книги Еворского и Четьи Минеи. Усвоив их содержание, бывший ученик Лапи прослыл за ученого верст на 10 кругом. Но он был честолюбив, любознателен. После долгих поисков он нашел у своего дяди учебник геометрии и тотчас же принялся чертить фигуры, не понимая их смысла. Тут его приняли за колдуна, и эта репутация могла бы за ним утвердиться, если бы ему не попались в руки приключения Телемака. Несколько месяцев спустя он знал наизусть с начала до конца книгу Фенелона, и литература одержала верх над математикой. Но ему только что минуло 18 лет, и ему напомнили, что его ждет военная служба. Как дворянин и к тому же образованный человек, он произведен был в офицеры и, имея связи, попал в петербургский гарнизон. Он приготовился к своей новой карьере чтением приключений Жильблаза, первого тома древней истории Ролена, перевод которой был недавно издан Тредьяковским, и Арженниса Джона Барклая, имевшего тогда шумный успех в качестве исторического романа. Он, кроме того, выучил наизусть и декламировал отрывки из первого драматического произведения Сумарокова, знаменитого Хорева, после чего почил на лаврах. Он был на высоте умственной жизни того времени и следовал ее течению.